Они остановились для привала. Уже почти привыкли к душераздирающим крикам и воплям из других частей лабиринта. Маппо уложил Икария на землю и встал на колени рядом с бесчувственным телом друга. Жажда, с которой Треморлор тянулся к Яггу, ощущалась физически. Трель закрыл глаза. «Безымянные привели нас сюда, поднесли Икария Азату точно козленка, богу холмов. Но не их руки окропятся кровью. Я должен запятнать себя этим деянием». Он попытался воскресить в памяти образ разрушенного города, своей родины. Но там остались лишь тени. Решимость сменилась сомнениями. Он уже не верил собственным воспоминаниям. «Глупость. Икарий прервал бесчетное число жизней. Кто бы на самом деле не разрушил мой родной город?» Его руки сжались в кулаки. «Мое племя, поплечницы, не предало бы меня. Чего стоят сны Икария? Яг ничего не помнит. Ничего настоящего. Его хладнокровие размягчает истину, стирает острые грани, смешивает все цвета, покуда память не будет выписана заново. Вот и все. Эта доброта Икария пленила меня». Сжатые кулаки ныли. Он посмотрел на своих спутников, вгляделся в умиротворенное выражение залитого кровью лица Ягга. «Треморлор тебя не получит. Я не позволю так себя использовать. Если безымянные захотят тебя отдать, пусть приходят сами, и прежде им придется иметь дело со мной». Он поднял глаза, всмотрелся в сердце лабиринта. «Треморлор, протянешь к нему свои корни, вкусишь ярости воина Треля. Узришь его боевые сны, в которых древние духи оседлали его плоть в танце разрушения. Это я обещаю и тем самым предупреждаю». «Говорят, — пробормотал рядом скрипач, — что азаты забирали даже богов». Маппо посмотрел на солдата из-под лобби. Скрипач прищурился, глядя на пышные стены со всех сторон. «Какие же старшие боги, чьи имена забылись за тысячи лет, томятся здесь? Когда они в последний раз видели свет? Когда в последний раз могли пошевелиться? Способен ты представить себе такую вечность?» Он перехватил арбалет поудобнее. «Если Треморлор умрет, вообрази, какое безумие обрушится на мир». Трель помолчал, затем прошептал. «Что за стрелы ты мечешь в меня?» Скрипач приподнял брови. «Стрелы? Ничего такого я не хотел. Просто я себя чувствую так, будто на меня плащ из гадюк надели». «Треморлор не охотится за тобой, солдат». Скрипач криво улыбнулся. «Иногда выгоднее быть никем». «Вот теперь ты точно издеваешься». Улыбка сапера померкла. «Прислушайся к своим чувствам, Трель. Треморлор здесь не единственный охотник. Каждый пленник в древесных стенах чувствует нас. Они могут шарахаться от вас с Икарием, но такой страх не удержит их от всех остальных». Маппо отвел глаза. «Прости. Я мало думал о других, как ты заметил. Но не считай, что я бы колебался, возник не нужда защитить вас. Не мне преуменьшать честь быть вашим спутником». Скрипач резко кивнул, поднялся. «Солдатский прагматизм. Нужно было выяснить, так или эдак». «Я понимаю». «Прости, если обидел». «Ничего, просто укол кончиком ножа. Ты меня разбудил». Искарал прыщ, который сидел на корточках в нескольких шагах от них, начал бормотать, брызгая слюной. «Мути водичку, да. Тягай его преданность туда-сюда. Отлично. Узрите стратегию молчания, покуда жертвы расстравляют себя бессмысленными спорами и раздорами. О да, многому научился у Треморлора и выберу подобную стратегию. Молчание, незаметное, насмешливая улыбка, намекающая, что я знаю больше, чем на самом деле, аура загадочности, да и сокровенного знания. И никто не догадается, что я теряюсь в догадках среди своих безумных иллюзий и иллюзорных безумств. Слой мрамора да покроет изношенный кусок песчаника. Видишь, как они на меня уставились? Гадают, все гадают, что кроется в моем тайном источнике мудрости». «Давайте его убьем», — пробормотал Крокус. «Хоть избавим таким образом от страданий». «И пожертвуем таким развлечением?» — проворчал скрипач. Он снова занял свое место во главе отряда. «Пора идти». «Разбалтывай секреты», — проговорил верховный жрец совершенно другим голосом. чтобы они считали тебя бессильным». Остальные резко обернулись к Искаралу. Прыщ блаженно улыбался. Рой ос взлетел над стеной из переплетенных корней, промчался у них над головами и скрылся из виду. Оборотень не обратил на спутников никакого внимания. Скрипач вздохнул и почувствовал, что сердце возвращается на место в груди. Некоторых дайверсов он боялся больше, чем прочих. «Звери — одно дело, но вот насекомые...» Скрипач взглянул на остальных. Икари безвольно обвис на руках у Маппо. На голове Ягга виднелась кровь. Трель смотрел за спину саперу. На здание, которое ждало их. В чертах Маппо сквозила боль. Такая открытая, откровенная, что лицо Треля стало похоже на лицо ребенка. На нем была написана мольба, невыразимо искренняя, потому что оставалась совершенно неосознанной. В такой немой просьбе было очень трудно отказать. Скрипач встряхнулся, отвлекся от Маппо и его груза. Позади Трелля защитным кордоном стояли Апсалар, ее отец и Крокус, а за ними Искарал, Прыщ и псы. Пять пар звериных глаз и одни человеческие горели решимостью. «Сомнительные союзники у нас в арьергарде. Вот и говори про несвоевременный раскол». И предметом этой решимости было тело на руках у Маппо. Сам Икарий пожелал такого исхода, и этими словами разбил сердце Треллю. Цена покорности – ничто по сравнению с болью отказа. Но Маппо готов отдать жизнь за это, и мы, скорее всего, поступим так же. Никто из нас, даже Апсалар, не настолько бессердечен, чтобы просто стоять и смотреть, как дом заберет Ягга. Худо в дух, мы дураки, а Маппо – самый большой дурак из всех нас. «О чем думаешь, Скрип?» – спросил Крокус, но по его тону было понятно, что он неплохо представляет себе ответ. «Есть у сапера такое выражение», – пробормотал скрипач. «Дурень лупоглазый». Дорожиец медленно кивнул. В других коридорах лабиринта началось пленение. Оборотни, самые сильные, выжившие, те, кто смог забраться так далеко, начали штурмовать дом азатов. В воздухе раскатилась какофония оглушительных криков. Треморлор защищался единственным доступным ему способом – поглощая. «Но их слишком много, они приходят слишком быстро». Трещало дерево, разлетались в щепки клетки из корней. Звуки были такие, словно целый лес подвергался уничтожению. Ветка за веткой, ствол за стволом. Неумолимый вал все ближе и ближе к самому дому. «У нас мало времени», — зашипел Искарал Прыщ. Вокруг него возбужденно велись гончие. «Твари идут за нами. Твари! Что непонятного я говорю?» «Он еще может нам понадобиться», — сказал скрипач. «Ну да», — воскликнул верховный жрец. «Трель, можешь вернуть его, как мешок с зерном!» «Я его могу быстро на ноги поставить», — прорычал Маппо. «У меня с собой еще несколько эликсиров Денула из твоего храма», — Искарал Прыщ. «Пойдем», — сказал сапер. За ними действительно двигалось какое-то создание. Воздух наполнил пряный запах оборотня. Псы отвлеклись от Маппо с Икарием и теперь явно нервничали, переминаясь с лапы на лапу. Коридор резко поворачивал в 20 шагах от огромных собак. Прямо из-за угла раздался пронзительный вопль, за ним последовали звуки яростной битвы и вдруг прекратились. «Слишком долго ждали!» – прошипел Прыщ, пригибаясь позади псов своего бога. «Вот и он!» Скрипач перехватил арбалет, не сводя глаз с того места, где должен был появиться преследователь. Но вместо чудовища из-за угла показалось орехово-коричневое создание, которая полуподлетела, полуподбежала к ним. От него тянулись вверх тонкие завитки дыма. «Ай!» — завопил Прыщ. «Они меня преследуют!» Крокус метнулся вперед, протолкнулся между Шан и Зубцом, будто они были просто парой мулов. «Моби?» Фамильяр поспешил к Даруджицу и подпрыгнул, чтобы оказаться на руках у юноши. Там он и замер, нервно подергивая крылышками. Крокус откинул голову. «Фу, воняешь ты, как самобездна!» «Моби, растреклятый фамильяр!» Скрипач перевел взгляд на Маппо. Трель хмурился. «Бхакарал!» Это слово в устах Искарала Прыща прозвучало грязным ругательством. Питомец? Питомец? Безумие!» «Фамильяр моего дяди», — объяснил, подходя Крокус. Псы попятились с его пути. «О, парень, похоже, все далеко не так просто». «Значит, союзник», — сказал Маппо. Крокус кивнул, хоть и не очень уверенно. «Худ знает, как он нас нашел, как вообще выжил». «Обманщик!» — обвиняюще взвыл Прыщ, подкрадываясь к друджийцу. «Фамильяр? Ха, может, спросим этого мертвого оборотня? Да нет, не выйдет, верно? Его ведь на куски разорвали!» Крокус ничего не сказал. «Неважно», — сказала Апсалар. «Мы теряем время. Идем в дом». Верховный жрец подскочил к ней. «Неважно? Что за изощренное коварство среди нас? Какое чудовищное предательство зреет между нами? Вот оно, к рубашке этого мальчика прицепилось». «Хватит!» — рявкнул скрипач. «Хочешь, оставайся здесь, Прыщ. Ты и твои псы». Сапер снова обернулся к дому. «Что думаешь, Маппо? Никто еще к нему близко не подошел. Если мы побежим...» «Можем попробовать». «Думаешь, дверь для нас откроется?» «Не знаю». «Ну тогда давай проверим». Трель кивнул. Теперь они уже лучше могли разглядеть Треморлор. Дом окружала невысокая стена, сложенная, похоже, из грубого камня, зубчатого и острого. Единственным проходом в стене оставались узкие ворота, арку над которыми обвили лозы. Сам дом был рыжевато-коричневым, выстроенным, видимо, из известняка. Вход зиял в углублении между двумя приземистыми, асимметричными двухэтажными башнями, в которых не было ни единого оконца. От ворот к укрытой тенью двери вела выложенная каменными плитами тропинка. Двор заполняли шишковатые деревья, каждая из которых венчала небольшой холмик. «Родной брат мертвому дому в городе Малази мало отличается от того, что в Даруджистане. Все они похожи. Все азаты, хотя откуда и когда взялось это имя, никто не знает и никогда не узнает». Маппо тихо заговорил рядом с сапером. «Говорят, что азаты соединяют владения. Все владения. Говорят, что само время останавливается в их стенах». «И двери эти открываются лишь для немногих, по неведомым причинам», — сказал скрипач и поморщился. Апсалар вышла вперед мимо сапера. Скрипач удивленно хмыкнул. «Куда торопишься, девочка?» Она обернулась. «Тот, кто одержал меня, скрипач, азат когда-то принял его». «Верно. И почему же это заставляет меня так нервничать здесь и сейчас?» «Так как это делать? Постучать по-особому? Ключ взять под последним камнем?» Ответная улыбка стала бальзамом для его смятения. «Нет, нужно кое-что попроще. Отвага». «Ну, этого у нас хоть отбавляй, мы же здесь, верно?» «Да, мы здесь». Апсалар пошла вперед, и все последовали за ней. «Твоя раковина», — пророкотал Маппо. «Огромный ущерб понесли одиночники и диверсы, и все еще несут, похоже. Для азата этого может оказаться довольно». «И ты молишься, чтобы так оно и было?» «Да». «Так почему же эта песнь смерти не уничтожила нас самих?» «Ты меня спрашиваешь, скрипач? Тот дар был передан тебе, не так ли?» «Да, я спас маленькую девочку, внучку духовица». «Какого духовица, скрипач?» «Кимлока». Полдюжины шагов Трель молчал, затем разочарованно заворчал. «Девочку, говоришь? Как бы он ее не любил, награда Кимлока куда более весома, чем твоя помощь ему. Более того, она, похоже, предназначалась именно для такого применения. Чары, песни были аспектированы, скрипач. Скажи, Кимлок знал, что ты ищешь Треморлор?» «Ну уж, такого я ему не говорил». «А он к тебе прикасался? Пальцем задел по руке, например?» «Он меня, кажется, просил об этом. Хотел узнать мою историю. Я отказал. Худо в дух, Маппо. Я не могу точно вспомнить. Может, и было какое-то случайное прикосновение». «Думаю, обязательно должно было быть». «Если и так, я его прощаю за эту бестактность». «Я полагаю, это он тоже предвидел». Хотя Треморлор и сдерживал напор со всех сторон, битва еще была далеко не закончена, и в некоторых местах треск дерева сопровождал непреклонное движение. Все ближе и ближе. Апсалар ускорила шаг и нырнула под арку ворот, когда одна из таких невидимых лавин стала приближаться к отряду. В следующий миг, под нарастающий рев, все они бросились бежать. «Где?» – требовательно выдохнул скрипач, отчаянно озираясь по сторонам на бегу. «Где он, худ побери?» Ответом стали внезапные брызги холодной, как лед, воды сверху, решительно распахнутый путь. Из странного, зависшего в воздухе потока, всего в 10 шагах позади, вынырнула огромная голова и пасть Тхенраби, увитого морской травой, водорослями и странными тонкими ветвями. Прямо перед чудовищем поднялся рой ос, но он был сразу же проглочен целиком. Из водяного портала вынырнули еще 3 Тхенраби. Пенистые волны испарялись, как только касались корней на земле, но чудовища продолжали извиваться в шипящем потоке. В памяти скрипача в один удар сердца встала яркая картина. «Море Кансу, это не одиночник, не один зверь, а стая, дайверс, а у меня ругани не осталось». В следующий миг стало ясно, как мало до сих пор показывали себя гончие тени. Сапер почувствовал, как от 5 псов потекла волна силы, словно дыхание драконов. Поток чистого чародейства катился перед 5 зверями, когда они с бешеной скоростью рванулись вперед. Шан первой добралась до передового Тхенраби, первой прыгнула в разинутую зубастую пасть и исчезла в зияющей тьме. Чудовище молниеносно отдернулось, и если такая жуткая морда была способна на удивленное выражение, именно его и показало. Следующим до Риверса добрался зубец, и Тхенраби метнулся, не для того, чтобы проглотить, но перекусить, разорвать пса 1000 плоских зазубренных зубов. Сила зубца сжалась под нажимом огромных челюстей, но не рассыпалась. В следующий миг зубец нырнул между зубами в глотку чудовища, начал крушить его изнутри. Другие псы занялись оставшимися 2 Тхенраби. Рядом с отрядом держался только Бельмо. Передовой Тхенраби вдруг забился. Его огромное тело извивалось, а поток пути разваливался вокруг. Туша рухнула в лабиринт, разнося стены, и в обломках зашевелились древние пленники. Иссохшие руки потянулись к небу через мутную воду. Второй Тхенраби впал в такую же безумную агонию. Кто-то схватил скрипача за руку и резко развернул. «Быстрей!» – прошипел Крокус. Моби по-прежнему цеплялся за его рубашку. «Мы тут не одни, Скрип!» И тогда сапер увидел, что привлекло внимание даруджийц. Справа, за Треморлором, еще в 1000 шагов, но быстро сокращая расстояние, поднимался рой. Такого скрипач никогда не видел. Кровные слепни, густая черная туча, будто грозовой фронт, кипела и катилась на них. Оставив позади бьющихся в предсмертных конвульсиях Тхенраби, отряд помчался к дому. Когда сапер нырнул под безлистую арку лозы, он увидел, что Апсалар уже оказалась у двери, сжала руки на широком тяжелом кольце засова и попыталась повернуть. Мускулы на предплечьях напряглись от усилия, набухли. А затем девушка неуклюже отступила на шаг, словно ее презрительно оттолкнули. Когда скрипач, а за ним Крокус и Маппо с телом Икария, Апсалар и Искарал Прыщ с Бельмом добрались до плоского, вымощенного камнем крыльца, она обернулась. На лице Апсалар застыло потрясенное выражение. «Не открывается. Треморлор нас не принял». Сапер остановился, развернулся. Небо было черным, живым и быстро падало вниз. У илистого берега Ватара, там, где баталит снова укрывался плащом известняка, а земля, открывавшаяся с обзорной точки, представляла собой лишь усыпанную валунами, вылизанную ветрами и иссохшую глинистую равнину, они нашли первую якгутскую гробницу. Мало кто из всадников передового разъезда обратил на нее внимание. Захоронение ничем не отличалось от обычной каменной вешки. Могучий вытянутый валун, чуть приподнятый с южной стороны, будто указывал путь через Ненотодан к Арану или к какому-то другому, менее древнему поселению. Капрал Лист в молчании подвел историка к гробнице, пока остальные готовили канаты, чтобы помочь спустить повозки по крутому склону на равнину. «Младший сын», — сказал Лист, глядя на примитивную могилу. На его лицо страшно было смотреть, ибо в нем отражалось горе отца, такое острое, будто ребенок умер только вчера. Горе, которое только разрасталось в мучительной череде 200 тысяч лет. А он все стоит на страже, призрак Йогут. От этого простого, бессловного утверждения у историка почему-то захватило дух. Как же это понять? Сколько ему было? Голос Дукера прозвучал так же безжизненно, как ожидавший их Адан. 5. Планы массы выбрали для него это место. Его смерть обошлась бы им слишком дорого. Тем более, что их еще ждали остальные родичи. Поэтому они притащили ребенка сюда, переломали все кости до единой столько раз, сколько позволял маленький скелет, а затем привалили камнем. Дукер думал, что уже не способен на потрясение, даже на отчаяние, но его горло сжалось от монотонных слов Листа. Воображение историка было слишком ярким, оно принесло ему картины, полные невыносимой печали. Дукер заставил себя отвернуться, посмотрел на то, как трудятся солдаты и виканцы в 30 шагах позади. Он вдруг заметил, что они работают преимущественно в молчании, говорят только по необходимости, да и то, тихо, до странности лаконично. «Да», — сказал Лист, — «чувство отца, покров, который не сняло время, столь могучие, столь мучительные чувства, что даже духи земли вынуждены были бежать, иначе сошли бы с ума». Калтейну нужно сказать, мы должны быстро уйти отсюда. А впереди на равнине Ненот. Будет хуже. Тланы массы погребли под камнем не только ребенка, еще живого, все понимающего. Но почему? Этот вопрос с болью вырвался из горла Дукера. Для погрома причины не нужны, сэр. Во всяком случае, такие, чтоб выдержали критику. Чуждость опознается первой, только она и нужна на самом деле. Земли, власть, упреждающие удары – это все только оправдания, бытовые обоснования, призванные замаскировать простое отличие. Они не мы, мы не они. А ягуты пытались договориться с ними, капрал? Не раз. Те из них, кто не был глубоко развращен властью, не были тиранами. Но, видите ли, ягуты всегда отличались высокомерием, которое брало верх над практическими соображениями, когда они встречались лицом к лицу. Всякого ягутта заботили его собственные интересы, исключительно. Тланы массов они воспринимали так же, как муравьев под ногами, стада на равнинах или даже траву. Вездесущие твари, часть ландшафта. Могучий молодой народ, каким были тланы массы, не мог воспринять это без обиды. И оскорбились настолько, что дали бессмертный зарок. Думаю, поначалу тланы массы не понимали, какой трудной окажется задача истребить ягутов. Они отличались от и массов и в другом. Они не хвалились своей силой, и даже многие их попытки самозащиты были пассивными. Стены льда, ледники, они поглощали земли вокруг, даже моря, проглатывали целые континенты, превращали их в непроходимую пустыню, не способную обеспечивать пищу, в которой нуждались смертные массы. И они создали ритуал, который бы сделал их бессмертными. И позволил летать, словно пыль, а в эпоху ледников пыли было полно. Дукер увидел Калтейна, который стоял на обочине дороги. «Сколько идти?» – спросил он юношу. «Чтобы покинуть эту зону, горе». 2 лиги, не больше. Дальше лежат степи Ненота, холмы, племена, которые ревниво оберегают свои источники пресной воды. «Думаю, мне лучше поговорить с Калтейном». «Так точно». Сухой поход, как его называли, сам по себе стал свидетельством горя. 3 больших, могучих племени ждали малозанцев. 2 из них, Трегины и Пхиларды, жалили измученную колонну, словно гадюки. С 3-м, расположенным в самой западной части равнины, хундрилами, непосредственного контакта до сих пор не было, но все понимали, что это ненадолго. Жалкое стадо, которое сопровождало собачью цепь, пало на марше. Животные просто умирали на ходу, хотя виканские собаки собирались вокруг них с такой яростью, будто готовы были заставить и мертвых встать, чтобы те шли дальше. При разделке эти туши дали лишь жесткие полоски жилистого мяса. К ужасной, мучительной жажде добавился голод, потому что виканцы отказывались забивать своих лошадей и ухаживали за ними с таким красноречивым фанатизмом, что никто не смел с ними спорить. Воины жертвовали собой, чтобы только сохранить жизнь коням. 1 из петиций от совета Нетпары вернули аристократу, вымазанный в человеческих нечистотах. Гадюки жалили снова и снова, оспаривая каждую лигу пути. Нападения становились все более жестокими и частыми, пока не стало очевидно, что всего через несколько дней предстоит большая битва. По пятам за колонной двигалась армия Корбала Дома. В ее ряды влились подкрепления из Тарксиана и других прибрежных поселений. Так что теперь войско врага в 5 раз превосходило 7-ю вместе с виканскими кланами. То, что кулак-отступник не спешил ввязываться в бой, позволяя равнинным племенам изматывать малозанцев, само по себе выглядело зловеще. Корбала наверняка примет участие в неизбежной битве и готов подождать. Собачья цепь, пополнившаяся беженцами из Билана, тащилась вперед, пока не оказалась на краю Ненат-Адана, там, где равнину опоясывала гряда холмов с юга. Торговая дорога вела через единственную подходящую долину широкой реки между Биланшийскими и Санифирскими холмами. Дорога там шла 7 лиг, выбираясь на равнину, где высился древний Тель Санимона, а затем огибала его по краю Санит-Адана и выходила на равнину Гелиен до Джаль-Одан и после сам Арен. Никакая армия из Арена не выдвинулась им навстречу из долины Санимона. На закате глубокое чувство одиночества опустилось на колонну, словно саван, когда свет умирающего дня очертил на холмах 2 огромных лагеря кочевников, основные силы трегинов и пхилардов. Значит, здесь, в древней долине, здесь все и случится.